Глава 31. Когда же ты вернешься? Эпиграф. Теперь мне необходимо уехать, но я не допущу, чтобы это отразилось на наших отношениях. Это последние слова, неслышные зрителю, которые Билл Мюррей прошептал Скарлетт Йоханссон в фильме «Трудности перевода» Софи Копполы. Манхэттен, гавань Норд-Коув, 13:21. Итан остался на яхте один и занялся тем, что приходилось делать после каждого выхода в море. Стал проверять шварты и кранцы, мыть мостик и борта, окна и люки. Пока он пытался установить тент над рубкой, ветер усилился, и задача его усложнилась. «Помочь?» Он поднял голову. В клетчатой рубашке из плотной ткани и кепке Red Sox перед ним стоял Джимми, приехавший на пристань. Джесси миновала лабиринт улиц у Уолл-стрит и вышла к станции метро Брод-стрит. Перепрыгнула через турникет и спустилась на платформу. Из тоннеля с шумом выехал далеко не новый поезд, и из переполненных вагонов на платформу высыпали пассажиры. Девочка шагнула в вагон и стала молить Бога, чтобы не появились контролеры. Она привстала на цыпочки и попыталась разобраться в схеме метро. Через несколько минут состав приехал в Мидтаун, и Джесси решила выйти на Таймс-сквер. Было около 2 часа дня, и повсюду ходили туристы. Толпа почти не двигалась, дети плакали, машины сигналили, девушки толкались, чтобы сфотографироваться с голым ковбоем. Голый ковбой — это знаменитость Манхэттена, музыкант, играющий на гитаре на Таймс-сквер. Из одежды на нем лишь пара ковбойских сапог, шляпа и плавки. Среди этого водоворота Джесси нашла полицейский патруль, который подсказал ей, как добраться до места. «И ты взял и отпустил ее?» «Да. И даже не спросил, куда она пошла?» Итан и Джимми стояли лицом к лицу на пристани, словно боксеры перед поединком. «Не переживай. Она сказала, что скоро вернется». «У тебя нет ни малейшего понятия, куда она могла пойти?» «Нет, я ей доверяю. Вот и все». «Ты доверяешь 14-летней девочке, которая не знает Нью-Йорка и разгуливает одна по Манхэттену?» «Это самый безопасный город в мире, Джимми. Мы уже давно не в 80-х». «А как же ствол?» «За кого ты меня принимаешь?» — ответил Итан, протягивая ему пистолет с перламутровой рукояткой. «Я стащил его у Джесси так, что она и не заметила». «И гордишься собой?» «Я сказал лишь, что если бы ты не оставил его у себя, и проблемы бы не возникло. 20 лет прошло, и я еще раз советую тебе избавиться от него». «Ну и наглость!» Несмотря на все свое возбуждение, Джимми немного успокоился. Уже наполовину убежденный, он поинтересовался. «И как ты ее находишь?» «Прекрасная девочка. Умная, живая и тонко чувствующая. Значит, ты знаешь, что сейчас дела не особо хороши». «Да, я понял». «Ее выгнали из лицея». «Да, она рассказала, что ее засекли с травкой. Представляешь?» «Но мы же тоже курили», — пожав плечами, заметил Итан в ее оправдание. «Знаешь, ни к чему хорошему это не привело», — возразил Джимми. Селин примеряла свадебное платье, стоя перед большим настенным зеркалом в номере гостиницы «Софитель». Сияющее кружевное платье из органзы контрастировало с потухшим взглядом молодой женщины. Она постаралась улыбнуться, но ее лицо скривилось, и ей захотелось расплакаться. Она чувствовала себя усталой, подавленной, лишенной воли и сил. Поглядев в зеркало, она заметила небольшие морщинки у глаз и губ. Ей недавно исполнилось 30. А 30 — это далеко не 20. Конечно, выглядела она молодо, но лицо уже потеряло яркость и свежесть, а кожа стала не такой гладкой, как раньше. А дальше будет только хуже. На солнце набежало облако, и в комнате стало сумрачно. На миг Селин представила о себе свое горькое будущее. Придет старость, тело станет дряхлым, память начнет подводить. Этот день должен был стать одним из самых счастливых в ее жизни. Но он скорее походил на траур. Траур по молодости. Траур по мечте о любви. Она мечтала о буре чувств, но теперь назад пути нет. Кто-то постучал. Селин почувствовал себя так, будто ее схватили с поличным. Она взглянула на дверь. «Войдите». «А у тебя дети есть?» — спросил Джимми. «Да», — ответил Итан. «Девочка». «Правда? И сколько же ей лет?» 14,5». Джимми посмотрел на него и погрозил пальцем. «Джесси, моя дочь, и тебе ее не отнять». «Может быть, но ты не имел права говорить ей, будто я ее бросил. А ты не имел права вот так исчезать». Они перешли на повышенные тона. Из-за прошлых обид Джимми, казалось, вот-вот бросится в драку, но Итан примирительно развел руками. «Я понимаю, вам с Марисой пришлось нелегко», — признался он. «Но все это в прошлом. Сейчас имеет смысл просто перевернуть эту страницу навсегда». Джимми бросил на него подозрительный взгляд. «Не считай меня угрозой себе, Джимми. Это ты вырастил Джесси, ты ее воспитывал. Именно ты — ее настоящий отец». Эти слова слегка отрезвили Джимми, и он успокоился. А Итан продолжал. «Но все-таки признай, что в нашем неспокойном мире забота всех нас троих, а не только вас двоих, будет для нее лучше». «Не знаю», — ответил его друг, пожимая плечами. «Хватит оглядываться на прошлое. Облегчи себе жизнь и пусти в ход деньги, которые Мариса упрямо копила много лет». «Откуда ты об этом знаешь?» «Это долгая история», — ушел от ответа Итан. «Послушай, нам твои деньги не нужны». «Что-то сомневаюсь. Но опять же, эти деньги предназначены не вам, а моей дочери. От них зависит ее благополучие, учеба, ее дальнейшее будущее. Я даже не прошу вас говорить, что это я их передал». Селин вытерла слезы. «Войдите». Она ожидала увидеть Себастьяна или Зоя, но в номер вошла белокурая девочка, лет 15. «Здравствуйте», — сказала она. «Здравствуйте». Джесси смущенно приблизилась. Селин не сводила с нее глаз. Это лицо, эти глаза напоминали ей... «Мне кажется, мы уже встречались. Вы приезжали к нам в Бостон». «Да», — вспомнила Селин. «Ты была еще маленькой». «Мне было 10. Меня отправили в мою комнату». Молодая женщина смотрела на нее, не говоря ни слова. Пораженная удивительным сходством с Итаном, которого тогда не заметила. Она настолько не ожидала ее прихода и не понимала его причины, что даже не представляла, что сказать. «Сегодня у вас особый день», — сказала Джесси. Селин кивнула. «У вас очень красивое платье». «Спасибо». Джесси поколебалась, но затем решилась. «Вам покажется странным то, что я скажу. Конечно, уже слишком поздно, и жизнь взрослых гораздо сложнее, чем я могу себе представить». Итан с Джимми сидели за столиком на палубе. Светило солнце и дул ветер, гнавший волну по гудзону. Прямо как в старые добрые времена, они открыли две бутылки пива «Корона». Разговор перетек в более мирное русло и остановился на чемпионате по бейсболу. Пару дней назад Red Sox, команда их детства, выиграла матч. Казалось, жизнь вошла в нормальное русло, и будущее выглядело многообещающим, будто и не было этих 15 лет. Внезапно Джимми вскочил на ноги. «Это Джесси», — сказал он, прикрыв от солнца глаза. «Я же тебе говорил, что ей можно доверять». «Странно, она не одна. Пойдем посмотрим. Ты знаешь эту женщину в свадебном платье?» Теперь уже Итан привстал со стула и схватился за поручень. Он узнал Селин и понял жест Джесси. «Ну что?» — продолжал допытываться Джимми. Он повернулся к Итану и увидел, что на глаза у того навернулись слезы. «Что?» «Я думаю, что твоя дочь в 14 лет уже способна решать самые тяжелые проблемы на свете». «Какие это?» «Возвращать людям уверенность в себе, которую они...» давно потеряли.